Выложив свою новость, Птицын опять ушел в себя, уставившись в окно. «Невероятно!» — Леонид рукой прихлопнул рот, лишь замычал из-под ладони, как от боли, когда уж нет терпежу. «Ага!» — Денисов устало сощурился, обезглазил на миг. «Ага, Леня, ага!» Компания распалась, Птицыну зачем-то еще надо было пить, Геннадию Николаевичу еще малость добавить, а у Денисова вспомнились дела, и у Леонида тоже. На улице едва швейцар притворил за ними тяжелую дверь, кланяясь им, как купцам первой гильдии, Леонид схватил Денисова за руку, будто спасение искал. «Вы думаете, Маша могла знать о письмах Бочкова? Если это Бочков, конечно». «Бочков», — коротко кивнул Денисов. — Знала ли? — Муж и жена. Хотя он высвободил руку и пошел вперед, все-таки опьяневший, его покачивало. Леонид зашагал следом, шел и приглядывался к Денисову в толпе. Вот движется человек в общем потоке, один из многих. Для Леонида Денисов был целым миром, а для других просто фигуркой среди фигурок, слагавших собой уличную толпу. Но каждая фигурка была сама по себе целым миром. Целые эти миры, обходя друг друга, суматошно двигались по улице Горького. Леонид нагнал фигурку по имени Денисов, две фигурки, Денисов и Галь, пошли рядом. «Странно мы живем, суетимся, легкомысленно как-то живем», — сказал Леонид, жалуясь. Теперь Денисов был рядом и не казался лишь частицей толпы. Он был рядом сильный человек, чуть покачивающийся, мрачно о чем-то размышляющий. «А куда денешься?» — спросил Денисов, наклоном головы соглашаясь с тем, что сказал ему Леонид. «Впряглись и тянем. Кино». «Плывем, как щепки в потоке», — сказал Леонид. «Иных на берег выбрасывает, иным везет, плывут дальше». «Нам повезло», — сказал Денисов. «Разве нет?» «Повезло. Ну и поплывем дальше». Они стали переходить улицу, привычно свернув к центральному телеграфу. «Да, повезло», — сказал Денисов. «Но как-то обидно. Не по-настоящему. Именно повезло, как на скачках. Не находите?» «Нахожу. Фильм-то и года не проживет. Согласны со мной?» «Согласен». «Обидно. Смешно. И хочется погордиться, и стыдно. Все тебя хвалят, а в глаза не смотрят». Они поднимались по ступеням телеграфа. Денисов остановился и огляделся, улыбнувшись. «Лестница свиданий», — сказал он. «Вы тут, Леня, свидания не назначали?» «Приходилось». «И мне приходилось. Я даже Марьям тут как-то назначил встречу. Просто так, из уважения к традиции». «Ох, Марьям, вот кто рад нашей удаче. Плевать ей, что стыдно, рада и все. Она как зверек, рада и все». В окошке до востребования Леонид увидел рыжеволосую Полину. Она показалась ему сегодня особенно красивой. Какую-то ленточку голубенькую вплела в волосы, где-то клипсы под цвет глаз раздобыла, чуть-чуть тронула помадой крепкие припухшие губы, и она знала, что красиво. Она знала, что на нее засматриваются. Но она еще другое знала. Все время помнила о своей хромоте. И потому что она все время о ней помнила, не было в ее прекрасном лице того озарения счастьем, какое ожидалось, но не могло быть. Грустная это была красота. А вот у Лены в лице всегда жило счастье. На нее всегда было радостно смотреть. Полина одарила Леонида доброй улыбкой и вскинула руку, приветствующую издали. «Есть? Вам есть?» Леонид бросился к окошку, забыл про очередь. Он не сомневался, сейчас ему протянут письмо, и это будет письмо от Лены. Такое невозможно было поверить, но он поверил. Вдруг поверил. Улыбаясь, радуясь за него, Полина протягивала ему какой-то листок. «Распишитесь», — сказала она. «Что это?» «Смешной». «Ну, перевод же». «А где письмо?» «А письмо вам еще пишут. Эти слова девушка проговорила уже без улыбки, заученной скороговоркой. Погасла ее улыбка, исчезла его надежда. Он машинально расписался в какой-то книге, взял перевод, поспешно отошел в сторону, стараясь не встретиться глазами с Денисовым.